Глава 29. Пользуемся салфеткой. Здесь мы говорим о салфетках из ткани. Такие ты увидишь в большинстве ресторанов, в которых напитки подаются в настоящих бокалах. Возможно, мама хочет, чтобы гости думали, что у вас в семье всегда пользуются такими салфетками, даже если чаще всего ты используешь бумажные полотенца, когда один. Хотя неважно, какими именно салфетками ты пользуешься, правила всегда одни. Единственное, чего не стоит делать с бумажными салфетками – бросать в стиральную машину. Казалось бы, правильно пользоваться салфеткой совсем не сложно. Салфетка существует для того, чтобы вытирать руки и рот, верно? Но все не так просто. Что делать с салфеткой, когда нужно на время выйти из-за стола? Когда закончил есть или когда ее уронил? К счастью, ты уже достаточно взрослый, достаточно умный и достаточно выдержанный человек, чтобы выучить эти правила. Правильно. Класть салфетку на колени, как только ты сел за стол. Неправильно. Засовывать салфетку за воротник. Почему? Люди посчитают тебя деревенщиной, а те, кто любит тебя, будут чувствовать себя неловко. К тому же, если ты заткнешь салфетку за воротник, то будешь похож на младенца в слюнявчике. Правильно. Вытирать салфеткой руки и рот. Неправильно. Сморкаться в салфетку. Почему? После того, как ты высморкаешься в салфетку, ты наверняка еще будешь ее использовать. Фу! Если тебе нужен носовой платок, попроси его и выйди в туалет. Правильно. Оставлять салфетку на стуле, если тебе по какой-то причине нужно на время выйти из-за стола. Неправильно. Оставлять салфетку на столе, если ты еще планируешь вернуться. Почему? Люди, которые сидят с тобой за одним столом, вряд ли захотят во время еды любоваться чужой грязной салфеткой. Правильно. Оставлять салфетку на столе, когда выходишь из-за стола после еды. Неправильно. Класть салфетку на стул или на свою тарелку, когда ты закончил есть. Почему? Если ты положил салфетку на стол, это означает, что ты закончил есть. Если ты находишься в ресторане, это будет знаком для официанта, что он может подойти и убрать грязные тарелки. Джентльмен не волнуется, если уронил свою салфетку на пол. Он быстро поднимает ее и снова кладет на колени. Однако, если салфетка испачкалась, он просит чистую. Джентльмен может оказаться в ресторанах, где официант сам кладет салфетку на колени гостю. В этом случае джентльмен говорит официанту «спасибо».